Глава 24. Кестрель вошел в открытую служебную комнату над пурпурной ареной и увидел там письмоводительницу, с которой обговаривал поединок. За Кестрелем беззвучно вошли двое хунг и карлик. Тенде остался у главного входа на арену. Ее было хорошо видно из комнаты, представлявшей собой что-то вроде технической ложи, приспособленной для слежения за поединками. «Меня зовут...» «Да, я помню вас», — махнув рукой, буркнула старуха. «А если бы даже и не помнила, мне бы сегодня точно подсказали. Сегодня все только об этом и твердят. Похоже, та женщина, которая вас наняла, не придет». «До какого часа она должна зарегистрироваться?» — спросил Кестрель. «К чему регистрация? Покажет печать у входа, стражники сверят и все, лишь бы вовремя». Кестрель глянул на Парса Сконте. Если Виану похитила колдунья, охраняющая Алию, шансы на появление практически нулевые. «Ее неявка повлечет за собой проблемы, очень даже неприятные», — заметила старуха. «Я знаю. Сюда прибыло 5000 человек. Другие поединки тоже интересные, но большей частью спортивные. Сейчас такие бои у нас смотрят 200, от силы 300 человек. Главным образом те, кто ставит на результат. Ну, возможно, тут еще на одного пришли посмотреть, на заморскую диковинку. Но все остальные тут из-за твоей Алии. Если ей не достанется противника, придется возвращать деньги зрителям». «А можно кем-нибудь заменить мою госпожу?» — спросила Конте. «Милочка, ты ни в коем случае не пойдешь драться за нее. Кестрель, вы не знаете, куда она подевалась?» Тот помотал головой. «Ну, я же знаю, кто она», — шепнула письмоводительница. «Я знала с самого начала». Старуха стукнула пером по столу. «Скверно оно выглядит. Очень скверно». «Можно нам подождать здесь?» — спросил Кестрель. Открывающийся из ложи вид был просто великолепным. «А эти ваши товарищи с плоскими лицами тоже хотят остаться?» «Если госпожа позволит», — поспешно вставила Конте. «Конечно же позволю, а чего нет?» Сухо, но не без добродушия, сказала хозяйка ложи, посмотрела на карлика и вдруг рассмеялась. «Ах, карлик, обожаю вас за эту хитрость с карликами!» Карлик делал вид, что рассматривает афиши на стене, но притом отчетливо ухмылялся. Письмоводительница всплеснула ладонями. «Можете остаться, но только покажите мне». «Что показать?» — спросил Кестрель. «Не прикидывайтесь простачком, передо мной не нужно, к тому же тут все вполне законно». Кестрель пожал плечами. Старуха посмотрела на него с удивлением и подозрением. «Не знаете? Он ходит с вами и не знает? А вы ему не доверяете, что ли?» «Господин Кестрель не спрашивал нас», — смущенно ответила Конте. «Это же вовсе не тайна. Вы знаете, знают многие другие люди. Как вы сами сказали, это вполне согласуется с законом». «Да, согласуется. Этот трюк с карликом, как налоговая дыра. Вы, хунг, всегда меня так забавляете?» «Что за номер, о котором я ничего не знаю?» — осведомился Кестрель. Конте кивнула, и карлик, повернувшись к ним, распахнул кафтан. С внутренней стороны каждой полы были пришиты кожаные ножны, по три, и в каждых короткие изогнутые мечи. Рукоятки направлены наружу, чтобы удобнее и быстрее вытягивать тому, кто стоит рядом. За поясом торчали зазубренные ножи, вовсе не похожие на обычные ножики для резки мяса. Грудь крест-накрест опоясывали толстые цепи. Кестрель знал, что это такое. Они срывались с тела одним движением и были грозным оружием. Еще карлик нес три длинных кинжала. О, дьявол, у карлика уж точно хороший повод таскаться с компанией. Он — ходячая живая оружейная. Хунг не могли носить оружие, а он мог, декрет не касался его. Карликов никто не замечал и не считал чем-то существенным. Письмоводительница ощерила серые зубы. «Вы только посмотрите на его лицо. Ходить с хункой, не знать трюку с карликом. Ох, ну, уморил!» Она хохотала еще с минуту, затем вдруг посерьезнела и потянулась к пергаменту. «Оставайтесь, но не мешайте мне. Сидите тихо». Они остались и сидели тихо. Ждали. А что им оставалось еще? «Если твои слова не совпадут с тем, что мы узнали от Торна до Хана, заплатят твои люди», — предупредила старуха. «Кому Ван Барт предназначил мозаику?» Виана вздрогнула. «Не бойся», — буркнула старуха, — «даже Ван Барт не поверил бы вам еще раз». «Я не знаю. Он сказал укрыть, пообещал, что за ней придут, и описал, что тогда делать». «Скверно начинаешь. А может, скажешь мне, сколько частей уже собрал Кестель?» 5, ответил Виана. «А где он прячет их?» «Не знаю». «Ты неисправима», — заметила другая магистресса. «Я не знаю. Он ничего не сказал, хоть я и спрашивала». «Что же, у нас немного времени», — заметила старуха. «Придется нам ограничиться тем, чем ты захочешь поделиться с нами. Где были эти 5 частей?» «Парные болота, горы Гхнор, остров Кукол, долина Червей, Лебяжье озеро». «Так, Гхнор», — поддакнула старуха. «Собственно, я лишь недавно узнала про то, что там поработал Нетса. И кем же считать учинившего подобную резню? Виана, может, ты считаешь, что в сравнении с тобой и Кестелем Орден зло?» Старуха помолчала, затем сухо спросила. «Где остальные части?» 6-я. Она за белыми дверями в живых лабиринтах», — нерешительно ответила Виана. Судя по тому, как зашевелились капюшоны, информация произвела впечатление. «За какими?» «Я не знаю, как их определить. Я не хотела запоминать символ. Живые лабиринты благосклонны к нам. Когда я укрывала там часть мозаики, то полагала, что лабиринты сами укажут нужную дверь, когда за мозаикой придут хунг». «Она лжет», — без тени гнева сообщила вторая магистресса. «Ты разве веришь ей?» «Я верю в то, что госпожа генерал сильно рискует, если пытается обмануть нас. Мы сейчас не определяем, лжет она или нет. Мы слушаем. Где 7-я часть?» «Я не знаю», — сказал Виана. «Я начинаю терять терпение». «Это знал только Торн-да-Хан. Ван Барт приказал нам укрыть части по ключу. Этим занялись мы с мужем и третий генерал. Ван Барт велел разобрать мозаику и все части укрыть в местах, откуда нельзя достать, и притом остаться в живых. Одну часть мы укрыли все вместе. Одну я вместе с Торном, одну Торн с третьим, одну я с третьим. Оставшиеся 3 части мы разделили между собой, и каждый спрятал свою в одиночестве. Каждый из нас знал только о тех частях, которые укрывал, то есть о 4 из 7. Любые 2 из нас вместе знали о 6 элементах, а о мозаике целиком знали только 3 вместе. «Это все мы уже знаем от Торна до Хана», — заметила старуха. «Мы рады тому, что ты подтверждаешь его слова». «Перед смертью третий генерал рассказал мне о своих частях, но у меня не было поблизости, когда умирал Торн да Хан». «А, так третий генерал умер», — насмешливо осведомилась старуха. «Лично я никогда не верила в это. Кто укрыл часть в Лебяжьем озере?» «Я и Торн». «А 7-й?» «Торн. Я не знаю, где 7-я часть». «Отправим ее на пытки», — предложила третья магистресса. «И как же Кестель сложит мозаику?» — спросила старуха. Сервисант догадается. «Это как?» «Имея 6 элементов, он догадается о том, где 7-й. Так его подстраховал Ван Барт». «Слишком много этот ваш Ван Барт накрутил. О, Виана, если бы нам было важно отыскать мозаику, мы бы сделали тебе очень больно, чтобы отличить правду от лжи». Виана не сумела скрыть испуг и поняла, что орденские ведьмы заметили ее страх. «Думаешь, мы не представляем, что случится, если мозаика окажется в наших руках? В тот же самый день твой дружок Ван Барт отыщет обрыв достаточно высокий, чтобы закончить свою весьма нас раздражающую жизнь, и тут же испарится вся его магия. Он никогда не позволит нам использовать его мозаику, так что к чему она нам?» «Но для чего тогда все это?» — заговорила Виана и осеклась. Она вдруг поняла, чего именно хочет Орден. Старуха взмахнула рукой, мол, хватит разговоров, и встала. «Ван Барта мы, в конце концов, обязательно достанем. А пока хватит разговоров, у нас нет времени. Твой народ пусть спокойно вымирает, мы не станем ускорять процесс. А что касается тебя, не бойся нас, пока, во всяком случае. Ты вернешься к своим, расскажешь о том, что обратилась в круг Басис с просьбой о совете, потом отправишься драться на арену. Ты ведь так этого хотела, правда? Сейчас мы тебе объясним, чего хотим от тебя и что ты должна будешь сделать. Но до того я хотела бы тебе кое-что пообещать». Старуха заговорила вполголоса. «Если выиграешь бой с Алией, уйдешь свободной, а мы не тронем твой народ». «В самом деле я смогу уйти?» — вздрогнув, прошептала Виана. «Сможешь, если победишь Алию в честном бою». Старуха особо выделила два последних слова. Виана замолчала, решая, просить или нет. Затем все же осмелилась. «А если я и вправду одержу победу?» «Дорогая Виана, этот поединок будет уроком для тебя и для многих других. Прежде всего, уроком покорности и уважения к Ама. Не считай, что мы умеем сражаться лишь магией. Мы владеем и клинками. Магистрессы, подобные Алии, превосходно работают мечом. Я хочу, чтобы ты изо всех сил старалась выиграть, чтобы нам было приятнее наблюдать твое унижение». «А если я погибну?» «Алия не убьет тебя. Но если ты сама захочешь покончить с собой или устроить несчастный случай, ты понимаешь, что произойдет тогда?» «Я понимаю», — подтвердила Виана. «Если ты хоть кому расскажешь о нашей встрече, мы будем безжалостны». «Я понимаю». «Алия не убьет тебя в бою, но ты все равно умрешь, пусть и позднее, когда послужишь нам. Ты принадлежишь миру, чье место среди дубовых корней. Вопрос в том, отправятся ли 12 тысяч хунг туда вслед за тобой. Генерала Виана Дахан, все зависит от тебя». Третья магистресса, до тех пор всего единожды подавшая голос, прервала повисшее молчание. «Мне не нравится это все. Я хотел бы сделать по-другому». Сумрак под капюшоном старухи повернулся в сторону говорившей. «Сестра, мы уже говорили об этом. А у тебя, Виана, появится повод бояться, только когда все закончится. А теперь мы опишем, что тебе нужно делать. Как я уже сказала, у нас нет времени». Вечером ожидалось 7 поединков, хотя важнейший, 7-й, оставался под вопросом. Первым на арене появился долговязый нескладный тип. Кестель помнил его по тренировкам Алии. Тип уже тогда казался перепуганным и неуклюжим, и сейчас остался таким, разве что в руке держал острый меч. Публика приветствовала типа свистом и хохотом. «Похоже, сейчас мы увидим убийство», — заметил Кестель шепотом, чтобы не мешать письмоводительнице. Но она все равно услышала. «Какое там убийство? На арене Аргалана нет убийств, но лишь честные поединки. Я же просила вас не болтать». Она поспешно склонилась над пергаментом, понимала то, что ее слова прозвучали не слишком убедительно. Конвоир объявил, что пастух Кампух, которого можно сейчас видеть на арене, был вызван на бой своим начальником, старшим пастухом Эднедом, и привезен на арену ловчими. Причина боя конфиденциальная. «Конфиденциальная? Надо же!» — буркнула письмоводительница. «Кому была бы интересна эта возня неумех, если бы не знали повод? Народ сплетничает о том, что Кампух ублажал жену Эднеда своим изрядным прибором. Якобы Кампух — живое опровержение теории о том, что у длинных маленький, а у коротышек длинный». На арене появился Эднед, столько же худой, как и Кампух, но на голову ниже и выглядящий вполне спокойным. Бой продлился недолго и был скучным, потому что противники не умели драться. Кампух убегал, вскоре свалился, Эднед, крича, бил его плашмя по спине и заднице. Публика свистела, швыряла на арену мусор и гнилые фрукты. Кампух молил о пощаде, Эднед позволил уговорить себя, перестал бить и даже помог бедняге встать. Под аккомпанемент свиста и воя пастух с пастушьим начальником ушли с арены. Что-то он быстро простил и даже не слишком отделал. Искоса глядя на письмоводительницу, заметила Канте. «Какая же ты догадливая!» — ощерив серые зубы, буркнула старуха. «Про жену что, липа?» «Мелочка, ты же сама видишь, чем мне тут приходится заниматься. Я тащу всю бумажную работу, и мне еще приходится выдумывать истории. Речь шла про овцу, которую разодрал какой-то приблудный дикий пес, а пастух не хотел сознаваться, потому что его вина, не досмотрел. Но сейчас у нас 5000 публики. Нужно как-то продать им вступительные бои, а лучше всего продаются истории про любовь и измену». Канте легонько лукаво усмехнулась. Похоже, если бы не предстоящий бой ее госпожи, Канте искренне позабавили бы представление и рассказы письмоводительницы. Но Виана Дахан все не появлялась. Произошедшее с ней оставалось загадкой. «А народ случайно не сплетничает о том, кто на самом деле Хлоя Карсон?» — поинтересовался Кестель. «Мы не вовн-тховн», — злобно глянув на него, процедила старуха. «У нас принципы». «Ну, такой бой великолепно бы продавался». «Алия Лов сама по себе прекрасно продается», — раздраженно буркнула письмоводительница. Владыка Аргалана понимает то, что такие слухи стали бы смертным приговором для твоей госпожи генерала. Не пытайся свалить на нас ответственность за то, что она не явилась». Старуха хлопнула по столу ладонью. «Мы не имеем ничего общего с ее пропажей». Она помолчала, затем добавила уже спокойней. «Она должна биться, как никому неизвестная обиженная женщина Хунг. По городу пошли сплетни именно о том». Прошло еще три боя. Дрались профессионалы, причем за деньги, пролилось немного крови. Публику, привычную к прогулкам по залу Аран, не слишком возбудили эти бои. Письмоводительница не без оснований предсказала то, что до появления Али и Лов на сцене не будет ничего в особенности интересного. Кестель понял, отчего отсутствие Вианы могло бы стать катастрофой для организаторов зрелища. С началом четвертого поединка зрители слегка оживились. На арену вышел заморский боец, дравшийся тремя мечами. Публика знала его, любила и встретила с энтузиазмом. Кестель охотно понаблюдал бы за его боем, поскольку хотел узнать то, как же боец пользуется третьим мечом, но решил, что пора наведаться в зал ожидания. Стражники узнали Кестеля, даже не пришлось показывать ордер. Сосредоточенная и молчаливая Алия сидела на лавке у стены. Алия глянула на Кестеля и тут же отвернулась. Рядом с ней лежало белое шелковое платье. «Где Виана?» — угрюмо спросил Кестель. «Что, она не пришла?» «А, так ты себе уже все распланировала?» Глядя на платье, осведомился Кестель. «Ты уже готова выйти в свет?» «Я уже пятый день сижу тут под замком, оставь меня в покое. Так или иначе, придет Виана или нет, я сегодня выйду отсюда вольный и с оружием в руках. А если ты попробуешь помешать мне, то я и пальцем не пошевелю. За меня встанет весь Аргалан». Алия умолкла и сделала вид, что ей только что пришла в голову неожиданная идея. «Знаешь, а ведь если Виана не придет, ее примутся искать, ведь из-за нее город понес ущерб. А когда найдут, уж наверняка заставят драться на арене, чтобы отработать долг. Какая ирония судьбы!» «Алия, шла бы ты?» «Что, я неправду говорю? А если бы? Она уже не откупится. Так оно с плоскомордами». «Ты не хочешь драться? Не верю. Я готова драться». «Если бы ты была готова, Виана не исчезла бы вот так», — заметил Кестель. «Ты что, обвиняешь меня? По-твоему, у меня некая тайная великая мощь, способная задержать твою Виану?» «Не у тебя, у твоей подружки». «О, боги, Кестель, в подземельях не действует магия». Тот вспомнил идущего с перерезанным горлом свинопаса. «Да, вот так здесь не действует магия». «Знаешь, я не совсем дурак». «Хе, если бы устроили конкурс на величайшего глупца всех времен, я бы голосовала за тебя». Из-за закрытой двери донесся гомон. Кестель узнал голос Парса. «Да, Кестель, она пришла!» «Кестель, Нетса, ты же совсем не понимаешь того, что делается вокруг тебя», вздохнув, сказала Алия. Но он уже не слушал, выскочил из камеры и вместе с Парсом помчался ко входу на арену. «Самое время», выдохнул Парс. «Я еще ничего не знаю, только увидел ее у входа и сразу побежал за тобой. С ней танцовщица Басис». «Она пошла в круг Басис? Так вы и вправду уснули?» «Я не спал. Сейчас главное то, что она жива». У входа на арену они почти столкнулись с Вианой, идущими за нею тремя танцовщицами Басис. Тендой, Кантеей, чиновником театра, который шел рядом с Вианой и объяснял порядок боя. Танцовщицы по обычаю были в масках. «Виана», — сказал Кестель. Она предостерегающе подняла руку. Он заметил пятно засохшей крови на ее лбу. «Я через минуту выйду драться», — не переставая кивать чиновнику, сказала она. «Пойдем с нами». Все зашли в небольшую комнату. Там на широкой лавке у стены лежало необходимое для боя снаряжение. Чиновник вышел. «Госпожа, я так рад!» — воскликнул Парс. Виана обвела собравшихся взглядом. «Простите, я слишком долго оставалась в круге. Там время бежит иначе». Канте взяла черный нагрудник с оттиснутой стилизованной буквой «А», символом Аргалана, и подошла к Виане. «Всем выйти», — приказала генерал Дахан. «Кестель, останься». «Госпожа, мы должны снарядить тебя», — запротестовала Канте. «Оставьте меня танцовщицам. Выйдите». По маленькому плоскому лицу Канте пробежала дрожь. «Госпожа, это ее обязанность», — напомнил Парс. «Она должна сама подготовить вас. Она отвечает головой». Я приказала вам выйти. У нас осталось мало времени». Трое воинов уныло переглянулись. Канте аккуратно уложила нагрудник на лавку. Хунг вышли. Одна танцовщица встала у дверей, две оставшихся принялись раздевать Виану. Кестель с удивлением наблюдал за тем, как ловки и точны их движения. Вдруг танцовщицы замерли, повернувшись к нему. Кестель отвернулся. «Я пошла в круг из-за тебя», — сказала Виана. «Ты ранена?» «Мелочь. Когда ходишь в одиночестве по ночному городу, такое случается». Кестелю не понравилось то, как она говорила. Отчетливо слышимое в голосе отчаяние не было свойственно Виане Дахан. Шестая часть за белыми дверями в живых лабиринтах. «За которыми?» «Я не помню. Я для того и пошла в круг. Их танцовщицы умеют будить память». «А они не сумели?» — спросил Кестель. «Им не удалось», — ответила Виана и попросила танцовщиц. «Свободнее, не затягивайте так сильно». Она занялась собой. Когда Кестелю позволили обернуться, она уже была полностью снаряжена. Нагрудник, поножи, вот и все доспехи. Танцовщица подала рукавицы, Виана принялась натягивать их на морщинистой ладони. «И что потом?» — спросил Кестель. «После боя я пойду с тобой в лабиринты. Танцовщицы пойдут с нами. На месте с их помощью постараемся угадать нужный символ». Кестель пристально посмотрел на нее и ничего не сказал. «Ты не веришь в мою победу?» — тихо произнесла она. «Виана, я верю». «В это никто не верит. Кестель, гляди на бой и желай мне победы. Я знаю, от каких мучений могу уберечь тебя». Танцовщица затянула на Виане перевязь с мечом. Виана взяла маску трески, неторопливо повертела в пальцах. «А если я погибну, будешь гадать сам». Кестель ушел и оставил ее с танцовщицами. Ему было страшно. Значит, снова в живые лабиринты. И если Виана не покажет на нужные двери, придется пробовать все по очереди. В худшем случае придется заходить за белые двери 12 раз. А может, они и в самом деле ведут в другой мир, откуда не выбраться ни живым, ни мертвым? Смерть Вианы означала лотерею в подземельях, долгие часы страха и многократное умирание. Танцовщицам Басис пришлось остаться в служебных комнатах арены. Трое ее стражников провели Хлою Харсон темным коридором. У выхода из туннеля ожидало еще четверо. Стражники сомкнулись в тесное кольцо вокруг нее, и старший по званию, седобородый, с бельмом на глазу, начал положенную проверку снаряжения. Он должен был проверить, нет ли лишнего, неположенного оружия, охранных заклятий, либо доспехов, и вправду ли печать на запястье от письмоводительницы. Старший кивнул. Когда остальные стражники ушли, он провел Хлою к арене. У порога они остановились. Хлоя Харсон взялась за плащ стражника, аккуратно отодвинула полу, вытянула из-за его пояса кинжал в белых ножнах и сунула его под свой, не слишком плотно прилегающий нагрудник. А потом проверила, можно ли выдернуть кинжал одним движением. Стражник очень старался ничего не замечать.